в моей голове гуляло эхо остаточной гордости. И вот в чем было дело. После инструктажа я не поленился забраться в корабельную сеть через коммуникатор, чтобы узнать, какой такой Митридат. Потом, уже на полетной палубе, когда Младлей Харитонченко из выживших стюардесс решил блеснуть и принялся ругать клонов за тупоумие, мол, как же так? Митридат — царь династии селевкидов, которые с персами всегда воевали. Я блеснул в свою очередь, и куда как более ярко. «Ты, Харитонченко, когда звенит, поинтересуйся, откуда и что за звон», — сказал я. «Ты ведь сейчас говоришь о Митридате VI, Евпаторе, царе Понта, чья маменька Лаодика была прямой наследницей Селевка, сподвижника Александра Македонского. Папенька Митридат V Эвергет был очень даже перс. А клоны вообще, как я думаю, имели в виду Митридатов Парфянских из династии Аршакидов. Так что не надо ля-ля». Харитонченко немедленно унасекомился, что и требовалось. Между тем, Парсер вывел на экран и забрал из шлема справку по Бирбу. Полный порядок с радиацией. Оно есть. Так фонит, что без спецэкранов за секунду можно схлопотать 4 смертельные дозы. Что еще? Так, магнитные бури. Скорость ветра до 600 км в час. Молнии до 3000 км длиной. Просто сказка. Еще большой вопрос, как поведет себя защитное поле Дюрандаля в такой атмосфере. Хотя Андрей Грузинский клялся, что поле всеатмосферное, а лучше бы его не включать. «Ладно, чего гадать», — думал я. «Вяжемся в драку, а там будем поглядеть, как сказал перед вылетом Булгарин, а сильно раньше Наполеон Бонапарт». Гигантские кольца, куда больше, чем у Сатурна, превратились в веретено. Эллиптическая геометрия — это значило, что мы приближались к тропическим широтам, атакуя планету между экватором и Северным полюсом. Планета внушала. Мы подбирались к ночной стороне, так что закраины атмосферы ярились огнем. В противостоянии вовсю пылала термоядерная топка во храма. Лучи звезды пронзали облака до полной прозрачности, сообщая им злой бриллиантовый блеск. Над северным полюсом Бирба переливался острозубый венец сине-голубого пламени. То было северное сияние, которое не гаснет целую вечность, а в диаметре превосходит всю нашу матушку-землю раз в 5. Итак, мы целились в зону тропиков. По касательной должны были ввинтиться мы в дневную сторону, которая сейчас была обращена к Паркиде. Там нас поджидали Митридаты. Или не поджидали. Я вспомнил, что в прошлое недоброе посещение сих Палестин, которое унесло жизни Сантуша, Раззуваева и Кутайсова, нас облучали какие-то радары наведения со стороны Бирба. Товарищ Иванов потом все изумлялся и бормотал что-то вроде «Неужели я был прав, и они существуют?» При таких вводных я был почти уверен, что есть добыча. Притаились там Митридаты, чертовы аршакидские величества. Поджидают нас. 5 часов в седле. Тоновый сигнал, возвестивший смену курса. Острый угол атаки сменился на касательную к границе атмосферы вблизи терминатора. Дюрандаль Берника закладывает вираж. Мой отрабатывает маневр с полусекундной задержкой. Теперь левая плоскость флугера режет бирбовые кольца, а сама планета разворачивается на 90 градусов. Носовые дюзы плюются серией вспышек. Мы гасим скорость. Сейчас начнется. Дневная сторона все ближе. Атмосфера сияет расплавленным золотом. Нам туда, в этот лавовый океан. Есть ионосфера. До контакта с атмосферой 1 минута, сообщил Парсер. Переход на ручное управление. Готовность 10 секунд. 9, 8, 7... Рука на руде, ботинок на педали скорости. «На ручном», — приказал я. Флугер ведущего тонет в золотом море терминатора. Справа туда же ныряют товарищи из 14-й. Андромеды и грифы, Истребителям баража в атмосферу никак нельзя, развалятся, сгорят. Отстают, стремительно улетая вверх и в сторону. Мы же, как блинчики по воде, рикошетируем в плотных слоях атмосферы, с каждым разом погружаясь все глубже. Хорошо, что я не включил защитное поле. И так трясет, что, боже мой. Турбулентность адская, и перегрузки давят солидно, ибо первая космическая здесь сильно отличается от первой космической на Земле. Есть атмосфера. Парсер выдает квадрат поиска. Совсем маленькое пятно в 20 тысяч квадратных километров. Обгоняя нас в глубины облачного океана, падают беспилотные разведчики с Андромед. Там они разродятся целым роем миниатюрных одноразовых зондов, весьма зорких малюток. Так что мы имеем шансы. Атмосфера выглядит гнетуще. Под верхним слоем облаков из замерзшего аммиака и серной кислоты царит багровый сумрак. Так здесь выглядит день. Под нами в 20 километрах второй облачный слой. Гидросульфид натрия вперемешку с гидросульфидом сурьмы. Шагреневая кожа от темно-коричневого до черного цвета. А в глубине частых морщин виднеется адское нутро планеты. Угольно-красный, бордовый, алый бездны. За бортом давление все растет. Уже почти 3 атмосферы. Огромный облачный горб под нами набухает голубоватым огнем, а затем разражается молнией тысячекилометровой длины. С 10-секундной задержкой накатывает рокот. Я завороженно гляжу на нечеловеческий пейзаж, который вместе с тем нельзя назвать мертвым. Он живет, но какой-то своей жизнью, за пределами понимания биологического существа. Рождается атавистический ужас перед живой планетой, планетой-мозгом из мифов ранней колонизации. Всем внимание! Рация ожила столь внезапно, что я даже подпрыгнул. Есть контакт с целями. По сигналу зондов на 2 часа. Цели в 37 километрах под нами, дистанция 500. Зонды ведут до 16 объектов. Принимайте цели указания. В парсер потекла информация, о чем он и возвестил мелодичным звоном. Ну что же, осмотрей настороже. Надо полагать, одноразовые зонды, висящие сейчас в зоне поиска, связались с БПЛА, которые баражируют во втором облачном слое, а те уже вышли на связь с Модеями. Но не верю я, чтобы у малюток хватило мощности добить прямым сигналом до орбиты. 37 км. Однако Митридаты под вторым слоем облаков, и как прикажете их оттуда выковыривать? Как же тяжко ворочается Дюрандаль. Будто и не в атмосфере, а в водной толще, да на хорошей глубине. Впрочем, отчего будто? Давление зашкаливает за 5 атмосфер. Мы не летим, а по сути плывем. Внимание, есть реакция на Митридатах. Вас засекли. Зонды фиксируют активность систем зонального ПКО. Приказываю осуществить пуски по целеуказанию, командует Берник. Все мурены в один залп. Провести оптимизацию атаки и распределение целей. По готовности огонь. Интересно, как клоны собирались целиться из-под этой коричневой дряни, подумал я. И еще. Не дай бог попадем в ураган. Чертовы молнии все ближе. Флугеры неслись над коричневой дрянью, причесывая облака. Те выглядели пугающе твердыми, монолитными, будто мрамор. Иллюзия, конечно. Но отчаянно страшно. Есть захват. Цель веду. Рекомендация на использование 4 мурен. Доложил парсер совершенно излишнюю информацию. Я все видел на тактической панораме, что проецировалось забрало прямо на сетчатку. Так, сигнатура. Пес знает, какая сигнатура. Захват под систем невозможен. Огонь. Флугер затрясло. С цепи сорвались все 4 мурены. Их реактивные струи ионизировали местный воздух, так что ракеты ушли в спиралях голубоватого сияния. Рядом, сзади, сверху, из-под брюха вырывались десятки таких вот сверкающих, неугасимых трасс. И вдруг Ракеты перед нами стали на горку, вместо того, чтобы пронзить облака. Мурена устроена по принципу «выстрелил, забыл», то есть полностью автономно. Все зависело от ее маленьких зловредных мозгов. Внезапно атакующая стая мурен начала бешено крутиться. Хитросплетения курсов были столь замысловаты, что разглядеть каждую отдельную траекторию стало невозможно. Я наблюдал лишь, как трассы сплетались в огромный светящийся клубок, буквально фонтанирующий сотнями вспышек. Вспышки и запредельное маневрирование — это значит, что ракеты выполняли маневр уклонения непосредственно перед атакой. Это значит, что по ним вовсю работало ближнее ПКО, и они сыпали ловушки. Но ведь какого лешего? До цели-то еще! Всем отворот и на форсаже к орбите! Бердник, опытнейший пилот, не засмотрелся, не задумался, а среагировал как надо. Пока тело отрабатывало команду, я успел увидеть, как впереди облака взорвались полутора десятками пробоин, исторших багровые столбы света. А в нем огромные, размером с фрегат, митридаты. И тут же Парсер заверещал, что нас ведут лазерные дальномеры, радары наведения и, надо полагать, оптика, потому что до врага каких-то 17 километров. Я не стал дожидаться залпа. Дурея от перегрузок, доводя хризалин дюз до точки плавления, я заложил вираж с повышением и тут же обвалил машину вниз, закрутив бочку, и снова вверх на кобру, потому что сзади, прямиком в корму, устремилась ракета Рури. Взрыв! Сноп осколков пронесся в считанных метрах под брюхом Дюрандаля. Еще одна бочка. Пальцы перекидывает тумблеры щита в активное положение. Если в меня целится лазер, да еще на смешной пистолетной дистанции, тут уж не до осторожности. Я просто не доживу до того, как машина начнет разбирать на гайке турбулентность. Но выстрела не последовало. Мурены в работе. Камеры заднего обзора показали, как митридаты падают вниз, тонут в коричневых облаках. 3, 4, 5 платформ рассыпались у меня на глазах. Аэростатические баллоны, лишенные нагрузки, пробкой взлетали ввысь, а расшвыренные злым силумитом куски валились вниз, медленно и плавно и со сверхплотной атмосферы. Среди них была и наша с Берником жертва. 8 мурен — это серьезно, особенно в условиях Бирба, когда в каждую пробоину под давлением в 5-6 атмосфер врывается здешний ядовитый воздух. «Рекомендую немедленный набор высоты до орбитальной», — сказал Парсер. В его электронном голосе чудится обида. «Нельзя, мол, товарищ пилот, так насиловать мой титанировый организм. Нехорошо. До точки невозврата осталось 10 минут. Опа! И... да не пошла бы ты, дура!» Первая относилась к оскудевшим топливным бакам. Пора, то есть, на орбиту. Второе — к мнимой обиде моего истребителя. Было бы лучше, если бы нас обоих распылили. Нет, конечно. По второму гуакар всем, — командует Берник. Выходим на орбиту самостоятельно. Строй не соблюдать. Собираемся возле грифов. И правильно. Сейчас не до строя. Клоны нас не ждали. Поэтому рейд прошел так удачно. Мы все выжили, упокоив 5 платформ. А уж тому парню из разведки, который вскрыл квадрат патрулирования митридатов, памятник на космодроме в полный рост. Так ведь не поставят же. Физиономии разведчиков подобного уровня — это такой секрет, что и после смерти нельзя. Когда мы вернулись на Дзуйха, нам попытались предложить слетать на охоту еще раз. И предложили, раз так все здорово у нас выходит. А потом взяли предложение обратно. Мы даже не успели сказать дежурное «ну, есть». Должное означать, что приказ мы приняли и выполним, но безо всякого восторга. Надо думать, что командование быстро сообразило, что конкордианцы вовсе не идиоты, что нашего возвращения дожидаться не станут и переведут митридаты куда подальше. А значит, мы никогда не сумеем их отыскать. Это просто не по силам, даже если нас будет не 2 авиакрыла, а 200. Оставалось ждать, пока они сами не выйдут на огневые позиции над вторым слоем облаков. Там их можно будет засечь средствами инструментальной разведки и выслать флугеры на охоту. Но митридаты будут обстреливать ракетами только адекватную своему назначению цель – флот вторжения. Это значило, что настало время для нашего генерального наступления.